Глава 258. Прорыв. Часть 3. Подкрепление организации быстро приблизилось и окружило Хан Сяо. Ситуация с каждой секундой становилась все более свирепой. Вокруг поля боя уже висели несколько вертолетов. Чем дольше длился бой, тем больше появлялось врагов. Хан Сяо постоянно отвлекался во время сражения, то и дело высматривая сигналы подкрепления шести наций. Его беспокойство росло каждую секунду, пока он ждал сигнала. Хан Сяо пропустил удары от трех бойцов, и мощные всплески энергии взорвались на его костюме. На броне из платинового сплава появились вмятины и трещины. Энергия бойцов обычно эффективно пробивала броню, но уровень брони Хан Сяо был на уровне босса. Если бы Хан Сяо был бойцом, а не механиком, под непрерывными тяжелыми атаками он, по крайней мере, получил бы легкие травмы. Однако Хан Сяо вел себя так, как будто ничего не произошло. Его движения остались такими же проворными, как и раньше. Пять старших руководителей были шокированы, когда Хан Сяо с легкостью справился с их атаками. Они думали, что смогут с легкостью забрать жизнь Хан Сяо в битве 5 против 1. И все же битва все еще находилась в тупике. «Даже если мы одного уровня, Хан Сяо слишком силен». Хан Сяо выстрелил в ответ и активировал навык «Вращающиеся удары» составных лезвий. Тем не менее, Хан Сяо преобразовал этот навык в «Ураган лезвий», вращая лезвие вокруг себя. Он стал похож на ежа, защищающего себя шипами. Если бойцы решат еще ударить Хан Сяо, они нанесут урон лишь сами себе. По мере продолжения битвы на интерфейсе появились новые сообщения. Он быстро проанализировал ситуацию и осознал, что сила Эспера Ингрис, которая может контролировать землю и грязь, доставляла ему больше всего неприятностей, хотя и не наносила большого урона. «У нее самое низкое здоровье среди всех, поэтому я могу использовать это как возможность прорвать окружение. Если я использую пылающую волю и смогу нанести критический удар, она, по крайней мере, выйдет из боя. Однако, чтобы провести атаку на нее, нужно как-то преодолеть силовое поле Джераса». Он связался с Хилой через наушник и спросил. «У тебя есть какие-нибудь смертельные навыки? Только твоя сила может преодолеть силовое поле без потери эффекта. Мне просто нужно, чтобы ты помешала Джерасу использовать свою силу Эспера на секунду. Всего на одну секунду!» «Дай мне 2 секунды!» Ответила Хила и остановилась. Ее тело начало медленно излучать темно-красный свет. Она полностью сосредоточилась на накоплении энергии, доверяя защиту Хан Сяо. 5 руководителей сразу заметили действия Хилы. Они знали, что Хила была могущественным солдатом организации до недавнего времени. Поэтому, хотя они и не знали, что она собирается сделать, они быстро сменили цель и начали атаковать Хилу. Хан Сяо без колебаний прыгнул, встав перед Хилой. Он протянул одну руку, создал отталкивающее поле, блокируя град пуль, и отталкивал 2 бойцов, а затем блокировал остальные атаки своим костюмом. Спустя 2 секунды глаза Хилы резко открылись, став похожими на 2 темно-красных солнца. Она указала рукой на Ингрис, готовясь выстрелить. Джерас быстро отреагировал и создал невидимое силовое поле вокруг Ингрис. Хила выпустила огненно-красный пучок энергетического заряда, продолжая указывать на Ингрис. Но пучок вдруг полетел в сторону Джераса, нанося прямой удар. Джерас не ожидал этой атаки. Из его носа пошла кровь, и он упал на спину, теряя сознание. Хила никогда не направляла рукой свою психическую атаку. Она могла легко атаковать в любом направлении. Кроме того, боевое чувство Хиллы было острым. И заметив, что все сосредоточены на защите Ингрис, она обманула Джераса, протянув руку к Ингрис, и нанесла Джерасу огромный урон. «Вот мой шанс!» Хан Сяо использовал навык «Проворный снайпер» и уклонился от бойцов. Затем, активировав все свои навыки и способности, выстрелил в Ингрис из призрака. «Вы использовали пылающую волю. Урон от атаки увеличен на 512%. Хан Сяо чуть не расплакался, увидев это сообщение. «Мои молитвы были услышаны! Прошел почти год с тех пор, как я овладел этим навыком, и сегодня я впервые смог нанести максимальный критический урон!» Тонкая и прямая линия прошла сквозь 3 земляные стены и щит, который Ингрис поспешно попыталась выставить, и пробила ее грудь. «Вы активировали навык «Смертельные критические удары». Критический урон увеличен до 250%. Активная способность «Смертельный выстрел». Противник получит истинный урон. Вы нанесли 4346 критического урона. Вы убили Ингрис. Уровень 58. Получено 175 тысяч опыта. Вы набрали 32 очка испытаний». «Черт возьми, вот это урон!» Удивленно воскликнул Хан Сяо. Начиная с 60 уровня, убийство врага одного уровня становилось намного сложнее, чем на более низких уровнях. Если бы он не увидел это своими глазами, Хан Сяо никогда бы не поверил, что его взрывная сила была такой мощной. Все его способности и навыки сделали урон, наносимый им выше всяких ожиданий. Ко всему прочему, он выучил этот нелепый навык «Пылающая воля» у Беннета. Это был первый раз, когда Хан Сяо сам испугался своей силы. Ингрис рухнула, не издав ни звука. Оставшиеся четверо были ошеломлены, и их лица позеленели. Они никогда не слышали о том, что можно убить выстрелом сверхчеловека на таком высоком уровне. После того, как они стали свидетелями смерти Ингрис, их сердца поглотил страх, которого они никогда раньше не испытывали. Хан Сяо попытался пробиться, воспользовавшись их ослабевшим духом. Однако вертолеты и танки неожиданно начали обстреливать Хан Сяо, оказав поддержку руководителям. Различные снаряды разом полетели к Хан Сяо. Хан Сяо со своей проворностью увернулся почти от всех пробивных снарядов, но один танковый бронебойный снаряд все же попал в него, отчего он пропахал землю на несколько метров. Место попадания снаряда искрилось и дымило. Прочность костюма после этого попадания упала на несколько сотен пунктов, и система микрочипов временно деактивировалась. После прямого попадания мощного снаряда, даже сверхчеловек класса Си будет травмирован, а сверхчеловек класса D будет в шоковом или критическом состоянии. Сверхчеловека класса Е такой снаряд разорвет на куски. Так что нет нужды говорить о том, что произойдет с обычным человеком. Врагами Хан Сяо были не только 5 старших руководителей перед ним, но и вся армия, поддерживающая их. Черт возьми! Хан Сяо изо всех сил попытался встать. Внезапно он почувствовал, как кто-то сдавливает его руки и ноги. Джерас, воспользовавшись моментом, ограничил его движение. Хан Сяо внезапно почувствовал холодную дрожь в позвоночнике. Он был в опасности. Трое бойцов атаковали Хан Сяо одновременно, доведя свою энергию до пика. Под страхом смерти они раскрыли все свои карты и атаковали в полную силу, чтобы победить Хан Сяо. Хила встала перед 3 руководителями, и ее волосы начали вздыматься. Она прикусила язык и через силу выпустила шок некромастера. Однако выносливость всех 3 бойцов была достаточно высокой, и они с легкостью блокировали шоковую ментальную атаку Хиллы. Кулаки, покрытые энергией, быстро поразили тело Хиллы. Звук хрустящей кости пронзил уши Хан Сяо, как будто он услышал, как взрываются петарды. Плотный сгусток энергии в форме копья пронзил живот Хиллы, оставив кровавую дыру размером с 2 кулака. Все ее органы были разрушены. От этого удара силовым полем Хилла отлетела на 10 метров и упала на землю. Ее волосы были в беспорядке. Хан Сяо считал, что ни один эспер 40 уровня не сможет выжить после этой атаки. «Один готов. Остался еще один», – сказал Джерас, холодно посмотрев на Хан Сяо. Хан Сяо смог вырваться из силового поля Джераса, используя отталкивающую полевую машину. Он быстро подбежал к Хилле и проверил ее состояние. Одним лишь прикосновением Хан Сяо понял, что кости рук, ребер и позвоночника Хиллы стерты в порошок. Огромная дыра зияла в ее животе, и все ее органы сплющились. Хан Сяо достал адреналин и вколол Хилле, но посмотрев еще раз в ее тело, он заметил, что ее почки тоже превратились в желе. Хилла перестала дышать. «Эй, ты не можешь так просто умереть, верно?» Хан Сяо не верил своим глазам. Хилла должна была стать сверхчеловеком, способным уничтожить планету и в одиночку уничтожить флот космических кораблей. Как может человек с таким потенциалом умереть здесь, не оставив за собой никакой истории? Или битва зашла слишком далеко? Врагов становилось все больше и больше. Хан Сяо нахмурился. Во время битвы Хан Сяо никогда не давал ярости затмить его разум. Он не перегревался, так как знал, что это ни к чему хорошему не приведет. Он быстро проанализировал ситуацию на поле битвы, и лучшим вариантом было сбежать самому. Хан Сяо взглянул на труп Хиллы, и его лицо застыло. Нерешительность лишь приводит к неприятностям.